Мне кажется, порой и не совсем напрасно. Мне кажется, порой и не совсем напрасно, что в жизни я герой и все вокруг прекрасно. Но если подойти поближе с микроскопом, то жизнь в конце пути вдруг обернется жопой. Кругом сплошная тьма. Ни огонька, ни света. И мрачная тюрьма по мне скучает где-то. И множество дорог. И все ведут на нары. И я совсем продрог. Мне грезятся пожары. Мне одиноко здесь, в невежестве жестоком. И я истерзан весь, болезнями и Богом. Он много раз плевал в лицо мне и на плечи. А я в ответ шептал: «Спасибо, Бог. До встречи. Мы встретимся с тобой, мой Бог. За откровение вернешь ты мне покой и грезы вдохновения». 2018 год.